Кисараги, словно сделав фейспалм, сказала: «Кисараги». Я кивнула и сказал: «Значит, нужно взять не целую нить, а половину нити». Услышав мои слова, Кисараги сказала: «Кисараги». Я кивнула и сказал: «Эти два пустых явятся за братом Инауэ, ты же пожрешь их, вместе с братом Инауэ, тебе это придаст сил». Кисараги, словно вздохнув, сказала: «Кисараги». Я послушал ее слова и снова закрыл глаза, представляя окружающие меня духовные частицы. Я выбрал одну из них и стал впитывать ее в себя, снова формируя пистолет. В этот раз я впитал лишь половину нити, но она заметно побледнела и стала полупрозрачной. Открыв глаза, в моей руке был все тот же пистолет. Я направил его на дерево и произвел выстрел. Пуля из духовных частиц вылетела из ствола пистолета с огромной скоростью, поражая дерево и еще несколько деревьев за ним. Прямо в этот момент мне пришло уведомление от системы. Это уведомление меня поразило, но не только меня, Кисараги так вообще засмеялась. Я мысленно спросил у системы: «И что это за херня?» Система ответила: «Система». Я мысленно крикнул: «Да знаю я это. С моими аналитическими способностями промазать вообще невозможно, а ничего, что я стреляю из духовного пистолета, духовными пулями, и при этом, со временем, я смогу контролировать как количество одновременных выстрелов пулями, так и менять их направление по ходу полета пули, нахрена мне эта точность? То есть, ты хочешь сказать, какие бы я сейчас расчеты ни делал, ты будешь заставлять меня промахиваться?» Система ответила: «Система». Я возмутился: «Чего ты начинаешь? Нормально же общались. Почему я должен делать 512 выстрелов, чтобы прокачать этот чертов навык? Я же так до самого вечера здесь пробуду». Система ответила: «Система». Я еще больше возмутился: «Учиться? Чему? Почему я должен учиться тому, что уже умею?» Система ответила: «Система». Тут уже спросила Кисараги, отсмеявшись: «Кисараги». Система ответила: «Система». Я вдруг понял, почему, и воскликнул: «Ты же не хочешь сказать, что при ее использовании я потрачу 90 рерику, как это было в мире Наруто с чакрой?» Система усмехнулась и сказала: «Система». Я хотел было сказать, так как уже понял почему, но первая сказала Кисараги: «Кисараги». Система ответила: «Система». Я крикнул: «Погоди, я всегда считал тебя системой, но что-то ты слишком разумна для этого слова, так кто же ты?» Система ответила: «Система». Услышав ее слова, я воскликнул: «Эй, погоди». Но ответа так и не было. Тогда я обратился к Кисараги: «Похоже, нас ждет долгая тренировка». Наступил вечер, как раз таки почти тот момент, когда на брата Инауэ напали пустые. Я сконцентрировался на нитях, теперь я могу это делать мгновенно, и схватил на этот раз красную нить, но не поглощал ее, так как это не Рейшиа сила шинигами руки. В этот раз я снова закрыл глаза и сконцентрировался на этой нити. Как я и думал, эта нить ведет к клинике Куросаки. Значит, она в моей комнате. Я уже нарушил повествование тем, что не пошел в школу. Но это уже, впрочем, не важно. Нужно забрать из руки Хадьёку. Я обратился к Кисараги: «Сейчас я сделаю последний выстрел. После этого мы отправимся к дому Инауэ. Сможешь ли ты поглотить Хадьёку?» Кисараги ответила: «Кисараги». Я кивнул, моментально сконцентрировав пистолет из духовных частиц, и сделал выстрел. Маленькая сквозная дырочка появилась на нескольких деревьях, и в этот момент мне пришло уведомление от системушки. Я выдохнул и сказал, рассеивая пистолет: «Наконец-то закончили». Кисараги материализовалась в человеческую форму и сказала: «Да, наконец-то. Теперь к дому той девчонки». Я кивнула, и мы отправились к дому Инауэ. Добравшись до дома Инауэ, мы увидели молодого мужчину в офисной одежде, что висел над окном Инауэ и смотрел, как она делала домашнюю работу. Он что-то пробормотал, а мы же ждали момента. Вдруг я почувствовал легкое изменение в пространстве и сказал: «Они здесь». Кисараги кивнула и слилась со мной. Я материализовал ее в форме пистолета и прицелился. Из портала появились два пустых. Они скрутили щупальцами мужчину, что крикнул: «Вы чего?» В этот самый момент я произвел два выстрела в их тупые черепушки, тем самым заставил взвизгнуть гортанным воем. Мужчина в страхе упал на задницу прямо в воздухе. Я запрыгнул на крышу дома Инауэ и выстрелил в звено души пустых. Они обессиленно рухнули вниз, оставляя глубокую яму в асфальте. Мужчина повернулся ко мне и дрожа воскликнул: «Ты кто такой?» Я не ответил ему, а рассеял Кисараги, после чего Она превратилась в свою человеческую форму. Мужчина воскликнул, увидев ее: «Богиня!» Кисараги моментально приблизилась к нему и высвободила свои три драконьих духовных головы. Одной вцепилась в мужчину, а второй и третьей вцепилась в пустых, пожирая их. Все трое взвыли в агонии, но это продлилось недолго. Кисараги облизнулась и сказала: «Спасибо за угощение». От всех троих и след пропал, а головы Кисараги вернулись обратно в тело. Она подошла ко мне по воздуху и сказала: «Пожрав их, я получила частично их воспоминания, но как попасть в Уэйкамунда, я не знаю. Хотя, по идее, я могу использовать их силу, но как это сделать, не знаю». Я погладил ее по голове и сказал: «Ничего, это, впрочем, не важно. Можно и без Уэйкамунда обойтись. Нам нужен королевский страж с ключом от дворца короля душ. Проникнув внутрь, я просто его уничтожу. Тем самым, погибнут четыре измерения, которые держатся только благодаря королю душ. Именно общество душ Уэйкамунда, разделитель миров и людской мир. Нам же останется уничтожить ад, и на этом все. С этим миром будет покончено». Кисараги кивнула и сказала: «Угу. На нас не влияет закон душ этого мира, поэтому король душ не сможет ничего нам сделать, верно?» Я кивнула и сказал: «Да, достаточно лишь на мою форму посмотреть. Разве я похож на Квинси или Шинигами? Тем не менее, я могу использовать их силы, как и силы пустых, просто я еще не научился этому. Учиться можно и в другом мире. Мне уже этот мир надоел. Хорошо, что нам нужно всего лишь его уничтожить». Кисараги вдруг сказала: «Сколько же еще это продлится? Сколько нам придется уничтожать миры?» Я ответил: «Как минимум, нам придется уничтожить еще 31 мир, включая Блич». Кисараги удивленно спросила: «Разве не 30?» Я ответил: «Нет, 31. Прошлый осколок был переходным, содержащий не только огромное количество воспоминаний, но и мою гордыню, или гордость. Если я прав, то слоев души как минимум 7 или 8, все зависит от того, какую систему грехов выбрали осколки. Если опять же я прав, то 31 мир будет содержать один из смертных грехов. Вот только вопрос, какой? Список миров не наталкивает на мысли. Ладно, давай сначала разберемся с этим миром, заберем у руки Хадьёку, или просто поглотишь ее. Как минимум, ты получишь какие-нибудь воспоминания о том, как попасть в общество душ». Кисараги кивнула и сказала: «Тогда, домой». Я кивнула, и мы спрыгнули с крыши. Плавно приземлившись на асфальт, я заменил душу на тело, и мы под ручку пошли в клинику Куросаки. Кисараги слилась со мной на входе в клинику, и я вошел в дом. По ощущениям, все уже спят, так что я не стал задерживаться и тоже пошел в свою комнату. Поднявшись по лестнице, пройдя по коридору, я наконец-то зашел в свою комнату. Я вздохнул и мысленно сказал Кисараги: «Сделаем это сегодня, Бикуякучики и Ринджи Абарай. Все равно явится только 19 июля, может даже и раньше. Сейчас только 16 мая, так что нам незачем ждать их так долго», изображая из себя невесть что. После своих слов я подошел к шкафу и открыл дверь. Я сразу же увидел Рукию в пижаме, смотрящую в телефон. «Рукия», сказала, «это ты?» Она повернулась ко мне и словно почувствовала что-то неладное, резко подскочила, но я был быстрее, поразив ее ударом в шею. Она только и успела сказать: «Что ты дел?» и потеряла сознание. Я подхватил ее маленькое тельце и вытащил из шкафа, положив на пол. После чего я открыл окно в свою комнату, заменил тело на душу, снова подхватил Рукию и выпрыгнул в окно, быстро направляясь к тому пустырю, где мы тренировались. Добравшись до пустыря, я положил Рукию на землю. Именно в этот момент появилась Кисараги в свое человеческом обличье, говоря: «Тебе лучше вытащить ее из Гигай». Я кивнул и стал обыскивать тело руки. Почти сразу же я нашел ту самую перчатку, что она использовала, чтобы вытаскивать душу Ичига из тела. Я надел перчатку на руку, приподнял ее и пробил ее тело насквозь, вытаскивая из него душу. Сразу же я услышал гневный крик руки: «Ичига, ты что творишь?» Я не обратил на нее внимания, а сказал Кисараги: «Давай». Кисараги послушно выпустила все 9 духовных драконьих головы, которые тут же впились в душу руки, заставляя ту кричать в агонии: «Предатель! Преда!» Долго ее крики не продлились, так как они заменились на полную тишину, а от руки не осталось и следа. Я же наблюдал за Кисараги, в которой что-то изменилось. Через какое-то время она очнулась и сказала: «Это действительно духовный предмет, вернее совокупность множества душ. его настоящая способность материализовать самые потаенные желания в сердце. Правда, он оказался слишком слабым, и пользы от него нет, я просто его поглотила, он немножко увеличил мою духовную энергию. Я сказал, вот как, ничего страшного, в принципе ожидал такой исход, теперь, нам надобно убраться, будет проблемно, если ее тело вдруг найдут. Есть идеи, не могу использовать ничего, чтобы избавиться от ее тела без следа, разве, что прикрепить ее к дереву и выстрельнуть, но это создаст много шума, а нам он не нужен, да и выстрел должен быть по радиусу соразмерным с телом, иначе, от она просто на куски разлетится. Кисараги вздохнула и гневно сказала, будешь должен, я не понял о чем она, но уже через мгновение до меня дошло, так как, вместо моей красавицы, на ее месте стоял гигантский белый дракон, что просто схватил тело своей огромной пастью и проглотил. Проглотив тело, дракон снова стал девушкой, которая надула губки и сказала, «Ты опять заставил меня это сделать». Я посмотрел на нее с шоком и сказал задумчиво, «Знаешь, я иногда забываю, что ты дракон. Да, я не просил тебя ее есть». Кисараги гневно на меня посмотрела и сказала, «Что ты сказал?» Увидев ее гневный взгляд, я проглотил свои слова и сказал, вздыхая, «Ладно, что ты хочешь за это?» Кисараги тут же расцвела в улыбке, сменив гнев на милость и сказала, «Как насчет свидания, но не в этом мире, он мне противен». Я кивнула и сказал, «После свидания». Кисараги быстро переместилась ко мне и, закрыв рот своими пальцами, соблазнительно сказала, «Что будет после, то будет после, тебе не скажу». Она высунула язычок и слилась со мной. «Вот чертовка», подумал я, и очень зря, так как она тут же сказала, мысленно, «Кисараги». Я мысленно произнес, «Ах, не даешь своему мужчине свободного пространства». Кисараги усмехнулась и сказала, «Кисараги». Я ответил, «Нет, все то время, что ты была со мной, было лучшим временем во всех моих жизнях. Правда, я мало что помню, ведь последнее, что я видел». Кисараги вдруг воскликнула, перебив меня, «Кисараги». Я ответил ей, «Хорошо, я больше не буду напоминать тебе об этом, при условии, что ты больше не будешь спрашивать, жалею ли я об этом, или нет. Мой ответ не изменится, я абсолютно не жалею, и это не изменится, каким бы могущественным я ни стал, как бы моя жизнь ни изменилась». Когда я договорил, Кисараги молчала, я уже начал возвращаться домой, но она вдруг сказала всего одно слово, заставив меня остановиться. «Кисараги». Я мысленно кивнул и продолжил путь. До дома я дошел за полночь, старшего Куросаки дома нет, а сестры уже спят, так что я отправился сразу в свою комнату. Зайдя в свою комнату, я снял одежду, применил мгновенную очистку и улегся на кровать, обращаясь к Кисараги. «Может, полежим вместе? С сегодняшнего дня начнутся наши ожесточенные тренировки, до прихода Бьякуя и Ринджи. Хотя бы эту ночь, давай отдохнем». Вдруг вспышки света, рядом со мной появилась моя красавица, и сказала, «Тогда, побудь моей подушкой». Я кивнул, и она, обняв меня, положила голову ко мне на грудь, пытаясь заснуть. Я провел рукой по ее шелковистым, белоснежным волосам, поцеловал ее в лоб, улегся на подушку, и с мыслями о предстоящих тренировках, в обнимку со своей красавицей, стал погружаться в царство Морфея. Часть 41. Примечание к части. Боже, наконец-то я закончил эту главу. Предупреждаю все заранее. Полглавы – это объяснение способности всех полезных персонажей из ГТИ 13 королевских охранников. Где-то получилось бредово. Простите, но мне хреново, а выбиваться из графика нельзя. В главе присутствует мимолетное прошлое ГГ, а также не очень хорошие воспоминания, что воплотилось в реальности и обрушилось на ГТИ 13. По результатам голосования вы выбрали Башня Бога, следующим миром. Я прислушался вас, и так и сделал. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через день, если не произойдет ничего неожиданного. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать. Прям жутко хреново. Минуло второго месяца. Все это время я тренировался. Конечно, был момент с Исидой, идиотом, что приманил Миноса Гранди, гигантского пустого, пришлось его убрать. Также Исида задавался вопросом, почему у меня красная нить шинигами, то появляется, то исчезает. При этом я использую способности Квинси. Но, В итоге, в соревновании я победил, но ему этого оказалось мало, он не хотел признавать мою победу. Мне этот детсад надоел, я просто его убил, отдав его душу Кисараги. Она в этот раз была довольна, так как у Квинси вкусная душа, сказала мне тогда Кисараги. К тому же я завладел его способностями. Труп в этот раз, не пришлось жрать Кисараги, теперь, я на достойном уровне владею силами Квинси, пустого и шинигами. Вот только с последними двумя, проблемы. Во-первых, мое духовное давление слишком сильно, и влияет на сам мир, похоже на ту систему, с королем душ. Когда я использую Риацу, пространство искажается, система, хоть и говорила, что не будет мне больше помогать, тем не менее все же сказала, что разблокировала 0,0000001 от моей духовной силы. Этот самый процент, невероятен, пространство просто разрывается от этой силы. Давление настолько велико, что земля продавливается, и словно сужается, как я выяснил позже, это вызвало у многих людей в городе обморок, хотя я был в 500 километрах от города, на том самом пустыре. В общем, от трупа Исиды, я избавился банальным выстрелом огромной стрелой Квинси, да, я преобразовал свою духовную энергию в духовные частицы, тем самым смог увеличить их количество. Результат невероятен. Если раньше нитей было около 100 тысяч, то сейчас их около 10 миллионов. Причем нити восстанавливаются, и с очень большой скоростью. Но, с кое-чем, у меня все-таки возникли проблемы, а именно с контролем. Душа – это не та сила, что можно легко контролировать, а моя душа еще и отличается от душ этого мира. Если уж говорить правильно, то я пришел к выводу, что все тут марионетки короля душ, а он марионетка моего осколка. Это можно объяснить тем, что весь мир держится на силе короля душ, а он был создан моим осколком. К тому же, если бы это было не так, меня бы давно уже попытались устранить главные шишки. Тем не менее, моя душа кардинально отличается от этого мира, и возможно поэтому, меня не видела руки, когда я был в астральной форме, то есть, они просто не могут меня засечь, пока я сам этого не захочу. Это также объясняет слова Исиды, что моя духовная нить, то появляется, то пропадает. Другими словами, меняя тело на душу, я вовсе не вхожу в режим шинигами, а вхожу в собственный режим души, какой она есть, правда невероятно сильно ограниченный. Да, я почти все время использовал силы Квинси, а они зависят от количества риши в мире. Вот когда я начал использовать именно разблокированный процент сил шинигами, тогда-то и начались настоящие трудности. Первое, с чем я столкнулся, это мгновенная поступь. При первой попытке ее использовать, я улетел. Нет, серьезно, я оказался хрен пойми где, очень далеко от места, где был. При этом, я чувствовал усталость, сильную моральную усталость. Я сразу понял, что система надомная издевается, так как это точно ее проделки. С того момента, началось мое долгое путешествие по миру, восстанавливая затраченные силы души. Хорошо, хоть она меня пожалела, и 90 взяла от того мизерного 1/10 миллионного процента от моей силы души, а не как обещала сделать это с Гицуга Тиншоу, от полной силы души забрать 90, иначе, я бы очень долго восстанавливался, и оказался бы, наверное, в другой галактике, если она здесь есть. Восстановив силы, я снова использовал мгновенную поступь, в этот раз я оказался в Америке, в штате Калифорния. Представляю, как охренел тогда король душ, ведь какая-то пылинка пересекла полкарты людского мира, за мгновение как тут не охреневать. Уверен, в этот раз он точно почувствовал это, так как маленький, но все же всплеск силы шинигами был, хотя мгновенной поступью это не назовешь, так как основывается она на моей силе души, а не на силе души этого мира. Когда я тогда морально устал, из-за использования поступи, система решила подтвердить мою догадку, и дала произвольное название этому приему, назвав духовной поступью. Нет, я конечно не против, но могла там назвать божественная поступь, молниеносная поступь, пространственная поступь. С этого момента, я тратил уже 80 силы души, при этом у меня был 20 контроль. Я так и не понял, как это работает, тем не менее, было больно. Пару раз, я падал на пике гор, один раз оказался на Эвересте. В общем, труден был мой путь к 100 контролю. Зато, теперь я знаю максимальное расстояние перемещения. Если я нахожусь, допустим, в Японии, то могу переместиться по круговой оси планеты, на расстоянии за 100 километров от того места, где я был, то есть, преодолеть всю планету по кругу, не дотянув лишь 100 километров. Пользоваться духовной поступью сложно, но приноровившись, я стал оставлять после образы, из-за огромной скорости перемещения. Принцип ее использования оказался схож с покровом чакры молнии. Другими словами, духовная сила скапливается в ногах и при прыжке высвобождается, от ее количества зависит расстояние перемещения и скорость. Другими словами, это словно пространственный прыжок, ну, выглядит оно именно так, но не является таковым. Просто скорость движения слишком быстрая, а так, как я нахожусь в духовном режиме, то и массы у меня как таковой нет, поэтому я не расшибаюсь в лепешку об препятствия, а прохожу сквозь них. На этом про поступь все. Ах да, использовать на маленькие расстояния как раз таки около 10-100 километров я могу ее постоянно, сила души быстро восстанавливается. Теперь про усиление ударов. В этот раз силу шинигами я сразу отмел. Я не хочу испортить все планы, случайно уничтожив планету, так как без понятия, насколько разрушителен будет удар. Поэтому в этот раз и использовал силу Квинси, который, кстати, научился у Исиды, а именно, блюд. Эта техника позволяет наполнить кровеносные сосуды духовными частицами, значительно усиливая тело. Сразу о минусах. Это работает только в телесной оболочке. В духовном режиме это не работает. В отличие от Исиды, я способен использовать эту способность на максимум, то есть повысить как силу, так и защиту, тем самым увеличивая и скорость. Но, опять же, работает это только в теле, что не очень-то полезно, когда мне нужно сражаться с помощью Кисараги, ведь в теле я могу использовать только силы Квинси, а я все же мечник. Кстати, Кисараги сказала мне об этом сама, она учила меня духовному контролю, не для тренировок Квинси, а чтобы я научился менять тело и душу, для дальнейших тренировок по принципу шинигами и пустых. То бишь, она обманула меня, когда якобы учила силе Квинси, ведь для этого не обязательно быть в духовной форме. В общем, блюд – это единственный, контролируемый, пока, способ усилить тело. На силе Квинси и шинигами – все. Теперь к силе пустых. Да в общем-то, ничего и не поменялось, я как не мог их использовать, так и не могу, хотя Кисараги сожрала Миноса Гранди. Ах, да, Кисараги еще сожрала малышку Орихимы, забрав ее способность. Пока я думал об этом, вдруг Кисараги спросила: «Кисараги?» Я удивленно сказал: «А, ни с кем, сам с собой». Кисараги рассмеялась и сказала: «Кисараги». Я фыркнул и сказал: «Ой, да что ты понимаешь? Не тебе же я буду рассказывать свои достиж». Вдруг Кисараги, прерывая меня, серьезно сказала: «Кисараги». Я кивнула и сказал: «Ага, близко. Наконец-то, не так ли? Мы их уже второго месяца ждем». Кисараги также серьезно сказала: «Кисараги». Я ответил ей: «Нам нужен Бикуя, он как капитан, может свободно входить и выходить из мира людей, конечно по приказу, но все же, короче, нам нужен только способ его перемещения, хотя и способность не помешает. Ладно, пора». С этими словами я вышел из тени и сказал: «А вы не торопились?» Ринджи, заметив меня, крикнул: «Ты кто такой?» Я ответил: «Друг Руки, она только что вернулась в сообщество душ». Ринджи вспылил: «Ха, хорош мне ебать мозги, нам бы об этом сообщили. Говори, где Руки?» Она не ответила на наши сообщения и вообще не выходила на связь уже второго месяца. Я кивнула и сказал: «Услуга за услугу, проведите меня в сообщество душ, я скажу, где руки». Стоило мне договорить, Ринджи, словно улитка в моих глазах, плавно появился возле меня и тут же атаковал с криком: «Хрен тебе, а не сообщество душ, не хочешь говорить, я тебя заставлю». В этот раз, со скоростью черепахи, появился Бикуя, схватил Ринджи и откинул назад, со словами: «Ты ему не противник, отойди». Я кивнул, со словами: «Как и ожидалось от капитана из ГТ-13». Ринджи крикнул: «Но капитан Бья!» Бикуя оборвал его: «Заткнись, этот парень силен». Все это время он смотрел на меня, не спуская с меня глаз. Вдруг он сказал: «Где Руки? Ты нам не скажешь, тогда где тот, кто отобрал ее силу?» Похрустев шеей, я ответил: «Перед вами, это я». Ринджи опять крикнул: «Так это ты», и снова напал на меня, игнорируя приказ. Бикуя не медлил, тут же его вырубил одним ударом в грудину, со словами: «Поспи», после чего повернулся снова ко мне и высокомерно сказал: «По закону, я обязан тебя убить и забрать силу шинигами Руки, но я не чувствую ее в тебе. Ты силен, но не для...» Мне надоели его слова, я усмехнулся, переместился ему за спину и похлопал по плечу, со словами: «Правда, много на себя берешь». Он в шоке повернулся ко мне, но я же в этот момент переместился обратно, со словами: «Я здесь». Он потянулся к мечу, я же сказал: «Не надо, хуже будет». Бекуя послушал меня и спросил: «Да кто же ты такой?» Я ответил: «Рейвен Кисараги, я хочу встретиться с королем душ». Бекуя вдруг воскликнул: «Ты смеешь?» Я кивнул и сказал: «Да, смею, а также знаю, что попасть туда можно, только узнав, где находится ключ от дворца, так как это изолированное пространство, но, я знаю, где ключ. Так вот, у тебя есть выбор, либо ты мирно отводишь меня в сообщество душ, либо я заставлю тебя». Бекуя разозлился, отпрыгнул и крикнул: «Банкой, Синбанзакура Кагейши!» Он отпустил меч вниз, и меч погрузился в землю, с характерным бульк. Я с усмешкой сказал: «Значит, по-плохому, жаль». Бекуя тоже усмехнулся, и вдруг мир наполнил тысячи розовых мечей. Я усмехнулся и сказал: «Сцена истребления, что ж ты воспринял меня серьезно, жаль, что этого недостаточно». На последних словах я исчез, появляясь у него за спиной. Бекуя тут же среагировал, но я переместился вперед. Он направил атаку туда, я же снова оказался у него за спиной и ударил его в усиленном режиме. Бекуя отлетел в воздух, но резко остановился, направляя на меня все мечи, с криком: «Все кончено». Я сказал: «Шах и мат». Я направил руку прямо на звено души Бекуя, пока мечи, с моей точки зрения со скоростью обычного человека, приближались ко мне. Моя рука вспыхнула, и в ней появился черно-белый духовный пистолет. Казалось, прошла целая вечность, но на самом деле все произошло в мгновение ока. Я нажал на курок, и концентрированная духовная пуля с невероятной скоростью пробила звено души Бекуя. Его одежда тут же стала белой, и он упал на землю. Мечи же, что летели в меня, рассыпались в розовые лепестки сакуры и исчезли. Я использовал духовный шаг и оказался возле лежащего без единого движения Бекуя, после чего сказал: «Ты прав, все кончено. В таком виде ты даже врата в сообщество душ открыть не сможешь, так что ты мне не нужен». Я хотел было уже позвать Кисараги, но Бекуя еле слышным шепотом сказал: «Ты, Квинси». Я рассмеялся, так как это действительно меня насмешило, и сменил тело на душу, мысленно призвав Кисараги в виде Зангицу. Убрав руку за спину, я спросил: «Что теперь скажешь?» Бекуя широко раскрыл глаза и сказал: «Да что же ты такое? Это духовное давление, я теряю сос». Я убрал давление и сказал: «Извини, я совсем забыл, что ты сейчас не лучше обычного духа. Я не Квинси и не Шинигами. Я бог. Ваш король должен мне в ноги кланяться, а ты посмел так неуважительно отнестись ко». Бекуя вдруг оборвал меня словами: «Заткнись. Ты, может, и одолел меня, но бог, не смеши. Ты даже представить не можешь, какой мощью обладает король душ, а смеешь говорить такое». Бекуя отхаркнул кровь и сказал: «Король душ – сильнейшее существо, на нем держатся все пять измерений». После своего гневного выкрика он еще раз сплюнул кровь. Я, вдруг осознав его слова, спросил, схватив его за горло: «Что ты сказал? Пять?» Бекуя вдруг рассмеялся и сказал, что удивлен: «На короле душ держится общество душ, ад, Уэкамунда и разделитель миров с миром людей». Услышав его слова, я откинул его со словами: «Кисараги, можешь есть». Кисараги тут же превратилась в свой человеческий облик и быстро переместилась к Бекуя, после чего я рассмеялся, говоря: «Все как нельзя лучше, ахахахаха, кто бы мог подумать, что ад тоже держится на короле душ, одним камнем всех зайцев». Вдруг я услышал предсмертные крики агонии и увидел, как исчезли духовные драконьи головы Кисараги, после чего та с улыбочкой подошла ко мне и довольно сказала: «Капитаны такие вкусные. И да, у меня хорошие новости, я знаю, как попасть в общество душ, правда, путь через разделитель миров, так как мы сможем только открыть проход». Услышав ее слова, я спросил: «Нам понадобится право». Кисараги возмущенно фыркнула и сказала: «А я тебе на что? Я уже знаю путь, не хуже адских бабочек». Я кивнула и спросил: «И как же их открыть?» Кисараги усмехнулась: «Это просто». Она превратилась в лепестки сакуры и появилась в моей руке в виде синбанзакуры, со словами: «Кисараги». Я кивнул, поднял руку с мечом на уровне груди и влил в нее совсем немного ририку. Меч тут же засветился белым, потом розовым цветом, после чего я протолкнул его вперед. Вдруг кончик и середина лезвия словно исчезли, я повернул меч по часовой стрелке, и произошел характерный щелчок, словно открылась дверь. Пространство передо мной исказилось, появилась розовая щелка и появилась традиционная японская комната ожидания, в которую входит через сёдзи. Когда я хотел было уже войти внутрь, Кисараги вдруг сказала: «Кисараги, я вошел внутрь», со словами: «Пускай живет, для него будет честью увидеть уничтожение мира». И тут же я увидел черных бабочек. Я попытался их разрубить, используя духовный шаг, тем не менее, не успел, меня переместили в разделитель миров. Я оказался в темном пространстве, похожие на желудок жабы из Наруто, только вместо желудочных соков – скалы. Синбанзакура рассеялась, и вместо нее появилась Кисараги, в своем человеческом обличье, со словами: «Следуй за мной, у нас 3 минуты». Я кивнул и последовал за ней. Спустя полминуты мы добрались до, казалось бы, того же места, с которого пришли, так как это пространство не особо блещет оригинальностью. Вот только Кисараги так не считает. Это здесь. Вдруг мы услышали резкий свист, похожий на звук стука колес поезда, и Кисараги крикнула: «Прыгай скорее в эту стену, ловчий таран рядом». Я кивнул и, как она сказала, прыгнул в стену. Последнее, что я увидел, прежде чем провалиться в темноту, это ловчий таран, который выглядит как гигантский органический поезд, состоящий из каких-то щупалец, с лампой на носу, и то, как Кисараги слилась со мной, после резкая темнота, мгновением после резкая вспышка света, и вот я падаю на землю в каком-то бедном квартале, в японском стиле. Да уж, никто даже не приветствует меня, обидно, как-то. Кисараги вдруг сказала: «Кисараги». Я оборвал ее словами: «Дурочка, я это знаю. Ты забыла, благодаря чему создан этот мир? Ладно, это не важно, лучше скажи, какими способностями, кто обладает из ГТ-13. Кисараги вздохнула и, материализовавшись в своем человеческом образе, сказала: «Начну с 13-го отряда. Во-первых, у этого отряда всего 3 главных человека. Первый – это капитан 13-го отряда, Джушира Укитаки. Его особая способность – поглощать энергию атаки противника через левый меч и направлять ее через соединительную веревку, где 5 амулетов на веревке увеличивают скорость и давление атаки. Затем он меняет первоначальный курс атаки, стреляя тем же ударом с правого меча в полную силу, что делает его гораздо более трудным для уклонения противника. Весь процесс происходит настолько быстро, что атака выглядит так, как будто она изначально исходила от Сагьё, но Катовари. Вторая – это 3-й офицер 13-го отряда, Киони Катицу. О ее способностях неизвестно. Единственное, что знал Бьякуя, что она искусный мастер лечебного кида. 3-й – это 6-й офицер 13-го отряда, Хидитама Каджаумару. О его особых способностях тоже ничего не известно, к тому же сейчас он отсутствует. Предположительно, он находится в мире живых, на задании. Могу лишь сказать, что он обладает высоким интеллектом. Кисараги выдохнула и продолжила: «Теперь 12-й отряд. Предпочитаю их ликвидацию». Я удивленно спросил: почему? Неужто не хочешь отведать их душонки?» Услышав мои слова, Кисараги скривилась и воскликнула: «Нет, убей их и все. Мне противно о них даже думать». Я вздохнул, после чего кивнул и сказал: «Ну, кто следующий?» Кисараги более-менее успокоилась, выдохнула и сказала: 11-й отряд, 1-й, капитан, Кинпачи Зараки. Его способность — Назараши — обладает гигантской разрушительной силой. Он способен с легкостью уничтожить огромный метеорит с одного удара. Он легко рассекает тела противников Кинпачи и даже может разрезать само пространство. Банкай Кинпачи придает ему титаническую физическую силу, а его клинку — еще большую режущую способность. Прежде чем она продолжила, я спросил: «Откуда ты это знаешь?» Кисараги усмехнулась и, высунув язык, сказала: «Ты сам знаешь, для меня, как и для всех обитателей твоей души, нет секретов о тебе». «Ладно, помолчи, я продолжу». Я кивнул и стал ее слушать дальше. Увидев, что я весь в внимании, Кисараги продолжила: 2-я, лейтенант, Ячиру Кусаджиши. Ее способность — в высвобожденной форме Санпакинджу появляются 2 существа, которые дерутся бок о бок с Ячиру. Одно из созданий высокого роста и сделано из костей. Оно носит черный плащ и имеет крупную кость, проходящую через его голову вертикально. Другое создание пухлое и покрыто шерстью, через которую лишь частично видны его глаза. Когда Ячиру атакует противника, 2 создания используют ее меч как свое оружие. То существо, что меньше, атакует своеобразно, в то время как крупное существо атакует последовательно за ним. Это обеспечивает точное попадание, даже если атака Ячиру не попадает в цель, Так или иначе, одна из атак точно попадет в противника, этим самым от атак Санпакинджу почти невозможно увернуться. Третий офицер, Иккаку Мадарами, специальная способность Шикая. Иккаку использует команду «разделись», разделяя Нагинату в ее истинную форму Сансицукан, после чего секции могут независимо соединяться и разделяться снова как угодно. Это удивляет оппонентов, когда они атакуют. Эти цепи также способны продлиться на значительную длину, позволяя Иккаку махать своим оружием как цепом на средней дистанции. Банка Иккаку, как и его Шикай, необычен. Помимо увеличения его силы, Банка не имеет каких-то специальных способностей или специальных защитных свойств, но высвобождает некоторое количество рейцу, которое начинает расти в силе. Иккаку воспринимает Хазукимару иначе, чем другие пользователи Банка воспринимают свой Занпакта, ибо они просто избавляют их от дремоты и используют, когда им нужен Банкой. Если он заставляет его проснуться внезапно, ранить врагов и не получать ран становится намного труднее, чем это должно быть, то его Банкой становится все более мощным, по мере того, как битва затягивается. После активации Банкой Рейцу Иккаку поднимается по драконьему гребню, медленно окрашивая его в малиновый цвет. Иккаку утверждает, что Занпакта очень ленив в битве и нуждается в пробуждении посредством причинения и получения травмы. Когда гребень полностью заполняется, то Рюман Хазукимару находится в полной силе. Пятый офицер, Юмичика Аисигава, способность его Занпакта, когда выпущен как Рурира Кудзику, лезвия могут вспыхнуть и превратиться в ряд светящихся павлиньих перьев, похожих на виноград. Эти лозы перемещаются, чтобы схватиться и поймать противника. Как только противник достаточно подавлен, виноградные лозы начинают вырабатывать энергетические бутоны, которые заполняются рядцу противника. Цветы на самом деле используют его как форму источника энергии, перекачивая рядцу, который противник испускает, чтобы подпитывать их рост. Когда цветы расцветают, собранный рядцу вращается против противника, либо серьезно вытесняет их, либо убивает их в этом процессе. Живая на лепестках расцветающих цветов, раны заживают, и их тело оживляется пропорционально количеству потребляемого рацу. Когда эффект заканчивается, лозы отпускают цель и сжимаются. Затем лозы отступают назад в рукоятку, и запечатанное лезвие восстанавливается. После своих слов, Кисараги сделал вдох-выдох и продолжила. 10-й отряд. 1-й. Капитан. Ташира Хицугая, особая способность Шикая. Хёринмару позволяет Хицугае контролировать воду и лед. Его удары создают огромное количество духовной силы, которая перетекает с кончика лезвия, создавая поток льда в форме китайского дракона. Дракон летит к противникам и мгновенно замораживает все, чего касается. Хёринмару может создать несколько ледяных драконов, чтобы атаковать противника с разных ракурсов. Хицугая может также направлять свои удары к земле и формировать волну льда, которая обрушивается на его противников, подавляя и замораживая их. Цепной клинок также замораживает все, что Хицугая ловит им. Сила, которую он выбрасывает, настолько ошеломляющая, что в обществе душ, где Хицугая не находится под ограничением, ее простое высвобождение влияет на погоду в непосредственной близости, создавая грозу или метель. Особая способность Банкая. Подобно своему Шикаю, Ташира может заморозить объекты и области, а радиус и сила замораживания становится больше. Вспышка-заморозка. В своей зрелой форме Хицугая может мгновенно заморозить чрезвычайно большие объекты на расстоянии простым жестом руки. Это также распространяется на объекты, которые разрезают его меч. Кроме того, все, что он замораживает, будет иметь все свои функции и способности отмененными. Если кто-то касается Хицугая в этой форме, он также будет заморожен. 2. Лейтенант Рангику Мацумата. Способности Шикая. Шикая лезвие хайника превращается в пепел, и, взмахнув остающейся в руке рукоятью, Рангику может порезать все, на что он опускается. Весь пепел, окружающий ее противника, может стать ее мечом. Она легко управляет пеплом и заставляет его принимать различные формы простыми движениями руки и силой мысли. Каждая частица пепла превращается в крошечное лезвие. Рангику движениями рукояти направляет пепел на врага с разных сторон, чтобы, в конце концов, окружить и разорвать противника. Очевидно, это довольно сложно, противостоять хайника. Чем больше частиц контактирует с телом противника, тем больше сила атаки, поэтому Рангику обычно держит пепел в одном облаке. Если атаковать отдельными частицами, урон будет незначителен или его вообще не будет. Но пепел не может так легко прорезать предметы, как меч. Также Хайника можно использовать для защиты, создавая щит из пепла.